Неизвестные причины изменяют ход картины. Эхом вдруг ко мне вернулись все твои слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен. Ленточка с тобой не рвется, рвется без тебя. Пара слов, и ты выше неба был готов. Разгадать и заблудиться, на секунду попрощаться, снова встретиться и в улыбке искупаться, жарким солнцем разгораться. Я лучи твои задену, ты задень мои. Пара слов, и ты выше неба был готов. Пара глаз и понеслась.